26 февраля 2006 года. 15:21. Гостиница Петра. Грикос. Остров Патмос. Для того, чтобы попасть к себе, Джейми пришлось подняться по наружной лестнице, пересечь дорожку и преодолеть еще один пролет. Номер состоял из спальни и ванной. Ричард сразу же схватила свою сумку со сменой белья и туалетными принадлежностями и достала небольшую косметичку, отдельно уложенную на дне. Затем она развернулась и бросилась бегом в люкс. Разумеется, супругам Алленды отвели лучшие номера в гостинице. Слава богу, Гэри не было у себя. Дверь в номер осталась не заперта. Джейми поспешно заскочила внутрь и повесила цепочку. Подбежав к кровати, она убедилась в том, что Яни по-прежнему дышит. Однако хрипы в груди заметно усилились. Потрогав его лоб, Ричардс почувствовала, что он холодный, как лед. «Боже милосердный!» Достав портативное устройство, Джейми нажала кнопку, открывая его, и мысленно произнесла короткую молитву, радуясь тому, что эта штука, помимо всего прочего, находилась в водонепроницаемом корпусе. Ее саму все еще бил озноб, руки тряслись, словно исколотые тысячами крошечных иголок. Хорошо, что портативное устройство имело систему распознавания голоса. «Ранен оперативник», — сказала Джейми, и ее слова тотчас же были переведены в текст. «Огнестрельное ранение в бок. Дыхание крайне затруднено. Опасность шока от переохлаждения после продолжительного нахождения в Февральском море. Пожалуйста, ответьте». Она нажала клавишу «Отправить», и маленькая красная лампочка, вспыхнув, показала, что сообщение успешно передано. Бросившись в ванную, Джейми включила горячий душ, затем уселась на полу перед кроватью Яни, раскрыла сумку с принадлежностями и достала маленькую аптечку. На простыне расплывалось кровавое пятно. Но ледяная вода замедлила сердцебиение и приостановила кровотечение. Дыхание Яни было сдавленным и хриплым. Не успела Джейми открыть аптечку, как портативное устройство пискнуло, говоря о том, что пришел ответ. «Кровотечение сильное?» «Нет», — ответила Джейми. «Где находится входное и выходное отверстие?» «Входное слева в спине». Выходное чуть выше, в левой половине груди. «Базовый считыватель выдаст мне необходимую информацию и позаботится о последствиях переохлаждения», — последовал ответ. «У вас он имеется?» «Я как раз его приготовила», — сказала Джейми. Базовый считыватель представлял собой прибор, который на основе датчиков теплового излучения и магнитного поля, а также анализатора импульсов измерял температуру, давление и пульс пациента, проверял состояние внутренних органов и выявлял аномалии. Если об этом приборе проведает медицинское сообщество земного мира, то он произведет настоящий фурор. Всю информацию, поступавшую с базового считывателя, Джейми могла тотчас же передавать опытным специалистам-медикам через портативное устройство, что позволяло ставить диагноз на расстоянии. Кроме того, считыватель мог направлять по телу пациента тепловые импульсы, временно повышая температуру на несколько градусов. Все это могло спасти Яне жизнь. Сняв с Яни одеяло, Джейми осторожно перевернула его на здоровый бок и подложила подушки, чтобы он не перекатился на живот, так как это могло бы затруднить дыхание. Базовый считыватель был внешне замаскирован под большой, толстый маркер для белья. Джейми не сомневалась, что им можно даже сделать метку на рубашке. Она ввела код доступа, снимая защиту, включила питание и с облегчением увидела, как на ожившем экране замелькали символы и цифры. Для работы считыватель требовалось ввести в задний проход. «Вот она, высшая справедливость! расплата за знаменитый случай с пеленгатором, который в свое время сам я не установил Джейми. Жаль только, что сейчас он был без сознания. Джейми раздвинула ему ягодицы, вставила считыватель и убедилась в том, что цифры на экране начали меняться. Процесс должен был занять 4 минуты. Только после этого Джейми бросилась в душ, срывая на ходу промокшую насквозь одежду. Выходя из ванной, она все еще дрожала, но ее кожа хотя бы избавилась от синеватого отлива. Времени мыть голову с шампунем у нее не было, поэтому волосы сохранили очаровательный запах рассола и рыбы. Но тут уж ничего нельзя было поделать. Наскоро вытершись, Джейми надела сухие вещи, взятые из сумки. С особым наслаждением она натянула толстые шерстяные носки. Ноги у нее по-прежнему болели, но так сразу же стало заметно лучше. Какой бы веселой ни была она внешне, страх стиснул ее клещами в то самое мгновение, когда она открыла дверь ванной. Каждый раз, упуская Яни из виду, Джейми опасалась, что, вернувшись, застанет его уже мертвым. К сожалению, в данных обстоятельствах этот страх был совершенно обоснованным. Ричардс боялась, что пуля пробила легкое. Я не мог умереть, прежде чем она сумеет ему помочь. Распахнув дверь, Джейми сразу же услышала громкие, хриплые, скрежещущие звуки, вызванные затрудненным дыханием Яни. Он был еще жив. Больше того, его кожа приобрела гораздо более здоровый бронзовый оттенок. Синюшная бледность нисколько ему не шла. Джейми облегченно вздохнула, только теперь поймав себя на том, что все это время не дышала. Когда она приблизилась к кровати, ее ждала еще одна поразительная новость. Яни пришел в себя. Его глаза были открыты, и он даже попытался следить за ней взглядом. «Только не умирай», — захотелось сказать Джейми. «Не переворачивайся на живот», — произнесла она вслух. «У меня все хорошо», — ответил Яни, но каждое слово далось ему с огромным трудом. «Не говори», — остановила его Джейми, испытывая самое настоящее мучение. Она подсела к Яни, и тотчас же запищал считыватель. Ричардс достала его и подключила к портативному устройству. «Джейми», — прошептал Яни. Она подняла взгляд, и их глаза встретились. Не сознавая, что делает, Джейми выпалила. «Скажи мне, почему? Чего ради ты пришел в пещеру?» Я все держала под контролем, получила всю нужную информацию, узнала, где находится Брита Санмарк. Я уже уходила. «Почему ты мне не верил?» У нее выкатилась одинокая слезинка, и она повторила: «Почему ты мне не верил?» «Дело не в том, что я тебе не верил. Когда ты в опасности, я не верю себе самому. Это плохо, очень-очень. Я все понимаю. Только не ты!» С огромным усилием я не поднял руку и прикоснулся к ее щеке. Замигала лампочка на портативном устройстве, сообщая о поступлении ответа. «Это мы обсудим потом, хорошо? Сейчас нужно поставить тебя на ноги и убраться отсюда». Джейми прочитала появившееся на экране сообщение. Новости были плохими.